Глава третья. «Можешь посидеть с двойняшками? Пожалуйста, прошу подругу, заходя в дом. В голове суматоха, не знаю, что сделать первым делом. Поехать домой и забрать детские вещи или обратиться к адвокату, пока мой муж Козлина ничего не предпринял. Он подлый, как выяснилось, и хитрый. Боюсь, если хоть секунду промедлю, потеряю все. «А ты куда собралась?» — спрашивает Слава, заводя малышей следом в дом. «Домой, за вещами». «Марин, ты с ума сошла? В таком состоянии?» «Я в норме», — безумно киваю головой, хотя сама не уверена в своих словах. «Я видела, в какой ты норме», — принудительно снимает с меня кожанку. «Пока ехали, ты чуть еще несколько машин не задела. А кто чуть навстречку не вылетел? Ты сейчас ни с эмоциями совладать не можешь, ни с головой. Успокойся, передохни, никуда твои вещи не денутся». Я на самом деле не поняла, как добралась до дома. Просто ехала вперед, изредка поворачивая, по памяти, словно в тумане. «Вите, я могу от близнецов что-нибудь дать. У меня целый склад от них остался, ты же сама знаешь. А Вике... Давай я позвоню Демьяну, попрошу заехать в твой магазин и что-нибудь взять для нее. Точно, давай, ты только размер скажи». «Хорошо». Сдаюсь под ее напором. И тут же направляюсь на кухню, прекрасно зная, что у Славы где-то припасена бутылочка вина. Но только делаю пару шагов, как меня останавливает Витя, хватаясь за мою ладонь. «Мам, мне страшно». Меня словно по башке бьет. Он впервые видит меня такой. Растерянный, подавленный, не знающий, что делать. Каждую проблему я встречала решительно, с улыбкой. А тут... Да плевать мне на измену этого мудака. Да, мои розовые очки лопнули, показали истинный вид на мир, и я жалею о том времени, что потратила на него. Если его слова правда, даже моих любимых подарил мне не он. Присаживаюсь на корточки, обнимаю моих малюток и прикрываю глаза. «Простите, солнышки, простите, я не хотела вас напугать. Сердце болит от того, что я напугала их уже третий раз за день. Поглаживаю обоих по спинкам и надеюсь, что это не сильно отразится на них. Благо они у меня отходчивые. И через несколько минут уже милуются, обнимая меня и говоря, как любят». Через полчаса домой возвращаются дети Славки, и мои малыши тут же бегут играть в их комнату, забывая обо всем. Мы, наконец, остаемся с подругой наедине, и я могу не скрывать свои эмоции. «Где были мои мозги?» — спрашиваю самой себя. «Как я умудрилась в него влюбиться?» Я переехала в Питер вместе с подругой. Вот так, спонтанно. Бежала от узурпатора отца, что явно родился не в том веке, и хотел заключить выгодный для него брак. Чтобы я вышла замуж за мужика старше меня на 20 лет. Ради денег, которых у него и так с избытком. И я уехала. Развиваться, отдыхать. Пока занималась любимым делом, дизайном и шитьем, встретила Антона на одной вечеринке. Влюбилась как-то сразу, по уши. Вывела его в люди, отдав больше половины скопленных денег. Да все, что он умеет, мой вклад в него. И так вытереть об меня ноги? Мы все ошибки делаем. Успокаивает меня подруга, встав за спиной и поглаживая по плечам ладонями. Вспоминаю, как я также успокаивала ее, когда ее муж ушел. Вернулся потом, конечно, но там история сложнее, чем у меня. Мой просто оказался дерьмом. Это все опыт. Следующий будет лучше. Если бы. Да я ни одного козла к себе не подпущу больше. Состарюсь и подохну одна, лишь бы еще раз не быть такой дурой, которую использовали только ради денег. «Ты правда думаешь, что мелкий не от него?» Вдруг раздается в тишине. Сжимаю ладони в кулаки. «Не знаю. Но я уже хочу в это верить. Не желаю, чтобы меня с ним связывало хоть что-то. Тест ДНК сделаю. Предоставлю адвокату. Надеюсь, он что-то подскажет». «А у вас нет хорошего юриста?» Спрашиваю у подруги. «Раньше я обращалась к сотрудникам мужа, а сейчас они наверняка на его стороне. Как раз в кухню входит Демьян, муж Пожарской, точнее, уже Ярцевой. Вот у него связи куча. И политики в друзьях, и владельцы издательств, кого только нет. Дорогой, а у тебя нет знакомых юристов? По семейным разводам, или как там? У вас же брачный договор был, да?» Киваю. Хоть один плюс, что составили. Причем Антон тогда не особо сопротивлялся. Боюсь, что неспроста. «Есть», — утвердительно кивает Демьян, ставя кружку на стол. Как раз хотел посоветовать одного. Профи, но есть несколько «но». «Не работает с такими простолюдинками, как я?» Выгибаю бровь. «Нет, вообще не работает с женщинами». Усмехаюсь. Чем же они ему не угодили? И это еще не все. Он давно не берется за дела. Только если ему скучно. Может взять одно дело раз в несколько лет. У него своя компания, денег у него и так жопой жуй. Бесспорно, мне не подходит уже по двум пунктам. Вряд ли он захочет иметь дело с Антоном. Он все же не последний человек в этом городе стал. Благодаря мне. Я могу попросить его о помощи. Может, пойдет навстречу. Но если это случится, знаю, у него есть свои тараканы в голове.